Движение вверх. Выходной Лига решила провести в постели. Голова трещала по швам, и не только от удара. Мысли мучили не меньше. Она жестокая и развратная женщина. Послала к черту мужа и чуть было не отдалась другому мужчине, причем в рабочее время на диване в кабинете самого главного начальника. Просто кошмар кошмарный. Несмотря на легкое головокружение, Лига встала. В зеркале метнулся кто-то лохматый и страшный. Она вздрогнула. Да это ее отражение. Утро Квазимода. Нет, Квазиморды. Шиншилла неумытая, курица хохлатая, сказал бы друг Мишка. Вдоволь наобзывавшись, она прошмыгнула в ванную и долго стояла под душем. Можно сколько угодно злиться на себя, только от этого ничего не изменится. Она сделала то, что сделала. Поздно пить боржоми, как любит говорить Инта. После душа и расчесывания волос Лига показалась себе вовсе не такой страшной. Рана на затылке спряталась под пучком, здоровая шишка на лбу скрылась под челкой, которую пришлось обильно полить лаком. Лицо из бледно-синюшного стало розоватым. Удивительно, но серьги все еще болтались в ушах. На пальце теплым светом поблескивало кольцо. Подумав, она накрасила ресницы. «Врагу не сдается наш гордый варяг. Тот, кто треснул ее по башке, будет разочарован». Выходя из ванной, Лига бросила еще один взгляд на свое отражение. До Александры Струйской она сегодня не дотянула. Но еще не вечер. С гордым и независимым видом она прошлась по кухне, налила в чашку кофе и села, закинув ногу на ногу. Инта, варившая для детей кашу, посмотрела на нее и подняла брови. «Ты что, влюбилась?» «Ха-ха-ха!» «Не ври! Мы близнецы, поэтому все друг про друга знаем!» «Не болтай ерунды! Я чуть жива после вчерашнего, а ты про любовь какую-то заливаешь!» «Если бы ты видела, как он вчера тебя нес, сама бы все поняла!» «Ну и как он меня нес?» Самым равнодушным видом Лига пододвинула банку с джемом и стала намазывать его на хлеб. Как принцессу Диану, как хрустальную вазу. До кроватки донес, уложил, ноженьки одеяльцем прикрыл. Жаль, в лобик поцеловать постеснялся. Ты что, ничего не помнишь? Инта смотрела подозрительно. Да так, смутно. На самом деле она все помнила до мельчайших деталей. Хорошо, что Вайс не стал измерять ее пульс. Наверняка было ударов 300 в секунду. «Ну ты даешь, сестричка! Когда только успела! Этот Вайс, он же как памятник, ни с кем и никогда!» «А ты откуда знаешь?» «Да уж навела справки, можешь не сомневаться. Межетни хоть и деревня, но баб да мужиков охочих тут навалом. Да что там, на него даже туристки сразу глаз кладут. Такой неприступный, такой загадочный. Непонятно, как тебе это удалось его заарканить?» «Перестань. Никого я не арканила». «Я и удивляюсь. Амеба амебой. А такого мужика...» «Слушай, хватит. Я вчера Антона послала, а ты про что?» «Куда послала?» «На Кудыкину гору. Сказала, чтоб меня не ждал и валил из квартиры. Такая злость взяла. Не знаю, что теперь делать». «Не врешь?» «Иди к черту!» — обозлилась Лига. Инта подсела ближе и заглянула сестре в лицо. «Не врет. Действительно, послала». «Только не подумай, будто это из-за того, что у меня самой все разладилось. Но твой Белкин просто... Не надо, прошу тебя. Дай мне возможность самой во всем разобраться». «Ладно». Инта кивнула и неожиданно чмокнула сестру в щеку. «Поговорим, когда сама захочешь. Чем собираешься заняться?» «Буду просто валяться». «Упал карандаш и давай валяться? А может, съездим в Ригу?» охотиться на Иглитиса?» «Да черт с ним, с Иглитисом! Уж если ты смогла своего муженька послать, то у меня и подавно получится. Чего я к нему прицепилась? Просто гордыня заела. Как так? Я ему все, а он меня как старую тряпку выбросил. Да и квартиру жалко, машину тоже». «Ну, ничего. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». «Откуда это? Не помнишь? Маяковский?» Лига прыснула в чашку с кофе. Брызги разлетелись в стороны. «Это Марсельеза, дурья башка, Маяковский!» — передразнила она сестру. «Точно! Будем жечь мосты и возводить баррикады! Я отсужу у муженька все, что можно, и поедем все вместе на Гаити!» «А может, вернемся в Питер? Домой, на Лиговский? Детский сад за углом, школа через дорогу, а?» Инта задумчиво стирала со стола кофейные лужицы и молчала. «Я уже думала об этом и поняла, что пока не могу. Уехать сейчас значит сдаться». «Ты же только что...» «Да я не о том, не о муже. Как бы это сказать? Я хочу построить свою жизнь. От переезда ничего не изменится. Ну пусть с мужем промашка вышла. Это же не конец света. Не хочу скакать с места на место. Не знаю, как объяснить. Ты меня понимаешь?» Лига взяла маленькую руку Инты и поцеловала. Она хотела сказать сестре, что она лучшая, самая сильная. И Лига тоже хотела бы стать такой решительной. Но тут в дверь позвонили. Она почему-то подумала, что это Вайс, и сразу напряглась. В груди немедленно заныло. «Ну что ты будешь делать?» «Это Айя», — обрадовалась Инта и помчалась открывать. «Она разве не в больнице?» — крикнула Лига вдогонку. «Меня уже выписали. Доброе утро». Айя была бледна, но спокойна. «Проходи», — поздоровавшись, сказала Инта. «Мальчишки уже попискивают, значит, проснулись. Мне нужно уйти ненадолго, а потом я тебя отпущу. Мы с ребятами поедем в зоопарк. Договорились?» Айя кивнула и прошла на кухню. Стоя у раковины, Лига оглянулась. Тоже собиралась поздороваться и вдруг встретила полный ненависти взгляд. От неожиданности она вздрогнула. Но Айя сразу приветливо улыбнулась и протянула коробочку. «Дедушка просил передать. Это травы. В чай добавлять». «Спасибо», — все еще под впечатлением ответила Лига. «А вы как себя чувствуете?» «Отлично. Все прошло». Айя снова улыбнулась и предложила заварить чай. Лига кивнула. Ей было не по себе. Может, показалось? Или взгляд предназначался вовсе не ей? А кому? Инте? Она стала помогать сестре вытаскивать мальчишек из кровати. Потом потащила их в ванную умываться и успокоилась. Показалось. Пока пытались сладить с двумя разбойниками, упрели все трое. У Айи получалось лучше, чем у них с Интой. Но и она запыхалась. «Как ты с ними раньше одна справлялась?» — вытирая пот, удивилась Лига. «Они маленькие были, еще не знали, что маму слушаться не обязательно», — ответила сестра, крепко держа обоих бандитов. «Ну что, потащили за стол?» «Потащили!» Затащить удалось не сразу. Наконец мальчишки угомонились и принялись за еду. «Уф, ну, я побежала. Всем чмоки!» Инта быстренько собралась и выбежала за дверь. «Я чай заварила. Будете?» Лига внимательно посмотрела на девушку. «Точно, показалось. Вообще-то, я люблю травяные чаи». Лига отхлебнула из чашки. «Прелесть!» — похвалила она и побежала к себе в комнату, услышав телефонные трели. Звонил Мишка. «Белка, ты жива еще?» — весело осведомился верный друг. «Я тоже по тебе соскучилась». «У нас тут Содом и Гоморра. Препы, все, кто заболел, кто подох. Короче, работать некому. Ты случайно возвращаться не собираешься?» Нет. Муженька боишься, трясогузка мокрохвостая? Не боюсь, но видеть не хочу. Так он еще не угомонился? Не знаю, но вчера я его послала. По месту постоянной прописки? Ну ты даешь! Снимаю шляпу и отныне буду именовать тебя левицей. Бесхвостой? Бери выше, бесстрашной и беспощадной. Ты меня перехваливаешь. Это ты себя не дохваливаешь. Пора расправить крылья, орлица ты моя быстрокрылая. То есть, я хотел сказать, выставить когти. Мишка, я страдаю. В трубке стало тихо. А потом он совсем другим голосом сказал: «Держись. Будет совсем не в моготу, я сорвусь и приеду. Хрен с ними со всеми. Друг я или не друг?» «Друг, Мишка, друг. Без тебя я бы вообще не справилась. Ты замечательный». «Да, я такой. А еще покладистый, добрый и сочувствующий. Ну ладно, белка ты моя полинявшая, я побежал. Сейчас декан порвет меня на сотню маленьких медвежат. Пока!» Она положила телефон и вдруг почувствовала тошноту. Приступ был таким резким, что ее вырвало прямо на пороге комнаты. Хорошо, что она успела схватиться за ручку двери. Боже! Оказывается, вчера ее стукнули сильнее, чем они с Вайсом думали. Она села на пол, пытаясь справиться с неприятными ощущениями, и тут же снова раздался звонок. Не глядя на дисплей, она ответила: «Алло?» «Привет, это я. Тебе лучше?» Какой у него обалденный голос. Низкий, чуть хрипловатый и в то же время мягкий. Сексапильный, сказала бы Инта. «Все нормально», — сглотнув горькую слюну, ответила Лига. «А ты как?» «Я хотел бы тебя увидеть. Если не возражаешь, конечно». Можно подумать, это возможно, возражать ему. Тошнота почему-то сразу прошла. «У меня на лбу синяк». «Я в курсе. Уверен, нам это не помешает». «Ну, тогда где и когда?» «Я у твоего дома. Машина черного цвета». Он отключился. А она еще минуту сидела на полу, на этот раз пытаясь справиться с сердцебиением. Почему он так на нее действует? Ей все же не 16, не девочка, замужем была. Она подумала и удивилась этому «была». Суток не прошло, а она уже думает о муже в прошедшем времени. Все-таки она развратная и порочная. Что с этим делать? Лига встала, постояла неподвижно целых 10 секунд, прислушиваясь к себе, и стала быстро одеваться. Тошноты как не бывало. Машина стояла сразу за углом и показалась ей огромной, устрашающей. Лига заробела. Вайс, увидев ее, выскочил и открыл переднюю дверь. Сесть оказалось непросто. Надо было залезть на ступеньку и только потом, подтянувшись, вскарабкаться на сиденье. Не машина, а слон таежный. У Андреса все получилось быстро и ловко. Он вскочил на водительское сиденье, пристегнул ремень и спросил: «С ветерком?» Лиге неожиданно стало весело. «С ветерком!» Они довольно быстро вырулили на шоссе и помчали. Ехали молча. Лига несколько раз порывалась заговорить, уже было приготовилась и тему нашла, но почему-то не смогла начать. Вайс смотрел на дорогу и, казалось, думал о чем-то. Ну что ж, молча так молча. Через полчаса он свернул с шоссе на проселочную дорогу. По ней ехали медленно еще минут 20. Наконец остановились. Лига огляделась. Слева за кустами блестела вода. Река или озеро. Справа был забор и железные ворота. Вайс выскочил из машины и стал их открывать. Хоть бы сообщил, куда привез. «Мы на месте», — объявил он, распахивая дверцу с ее стороны. Лига стала выбираться. Запнулась и мешком свалилась на Вайса. Красиво подхватить ее Андрес не успел, но упасть не дал. схватил за шкирку и, вздернув, поставил на землю. «Отличное начало!» Она отряхнулась, словно было где испачкаться, и из-под лобья посмотрела вокруг. «Итак, чья-то дача. Сад, огород, два сарая и баня. А там, видимо, все готово для интимной встречи. За кого он ее принимает, интересно?» Почувствовав, как щеки наливаются стыдом, а голова болью, она выдернула из его рук сумку и рванула к машине. «Немедленно отвези меня, брательник!» Вопль раздался так близко, что Лига вздрогнула и резко повернулась. Из ворот выскочил худенький мальчишка в шортах и футболке, живописно измазанной краской. «Здорово, Боттичелли!» — ответил Вайс. Боттичелли подбежал, видимо, собираясь с разбегу запрыгнуть на брата, но, увидев Лигу, передумал, резко затормозил и подошел степенно, вытирая руки о штаны. «Познакомьтесь, Алекс, Лига». «Привет, Алекс. Ты художник?» Алекс польщенно улыбнулся и вопросительно посмотрел на брата. «Немного позже. Сначала покажем Лиге наше хозяйство, покормим, а уж потом будешь хвастаться. А Жорка где?» «Опять в гости к соседям пошел». Алекс хмыкнул и пояснил, что Жорка повадился ходить на соседний участок, где проживает пуделиха по имени Эсмеральда. Старая дама, хозяйка собаки, гоняет его почем зря, но избавиться от ухажера не дается. Жорка – парень настойчивый. Алекс, который из-под тишка рассматривал Лигу, нетерпеливо спросил. «Ну, так что? Может, я пойду чайник ставить, а?» «Мы придем через 10 минут». Алекс унесся в дом. «Ты почему не сказал, куда мы едем?» «Удивить хотел». «У тебя получилось. Я чуть не сбежала. Сейчас бы гонялись за мной по лесу». Андрес сделал виноватое лицо. «Прости, недоумка. Не думал, что ты увидишь в этом что-то неприличное». «Вот умыл, так умыл. Выходят гадкие мысли только в ее голове. Ну что ж, было отлично, а стало просто превосходно». Она повернулась и пошла по дорожке вдоль грядок со всякой огородной всячиной. Андрес догнал и поймал за руку. «Лига, не сердись. Это был перебор. Признаю и прошу прощения». «Я не сержусь». Она выдернула руку. «Да уж, вижу». На этот раз он поймал ее за талию, а потом притянул и поцеловал в шею. Она не стала сопротивляться, повернулась и обняла его по-настоящему, крепко. Алекс уже два раза подогревал чайник, а они все не шли. Недоумевая, где на их участке можно так долго гулять, он выбежал из дома, покрутил головой и заглянул за угол. Оказывается, они никуда и не ходили. Стояли на дорожке и вовсю целовались. «Ох уж эти взрослые! Других дел, что ли, нет?» «Так вы идете или что?» — спросил он, спрятавшись за углом. Они, наконец, оторвались друг от друга. «Хлеб нарезал?» — спросил Андрес в сторону. «Да». «А колбасу?» «И колбасу! Хватит целоваться! Я есть хочу!» «Я, кстати, тоже», — призналась Лига, уткнувшись лицом в плечо Андреса. Странно, но она действительно проголодалась. Обычно аппетит приходил к ней не раньше обеда, и то не всегда. А тут... Дом был старый и весь с ног до головы деревянный. Андрес сказал, что ему 120 лет. Строился в начале прошлого века, их с Алексом прапрадедом. С тех пор не раз ремонтировался, но никогда не перестраивался. Пока мужики колдовали на маленькой кухоньке, Лига походила по дому, присматриваясь и принюхиваясь. Ей нравился запах старого дома. Везде были вязаные салфетки, домотканные половики, кружевные накидки на подушках в спальне, комоды и венские стулья. Все, как у ее русской бабушки в Приозерске. Даже диван с высокой жесткой спинкой и двумя бочкообразными валиками по бокам. Точь-в-точь такой же. Наверное, в этом не было ничего удивительного. Это сейчас напридумывали всякие разные дизайнерские стили, лофт, арт-деко, контемпорари и прочие выкрутасы. А 100 лет назад была просто мебель. И просто вещи. Их берегли и сохраняли в надежде, что они послужат внукам и правнукам. Многие давно повыбрасывали все это старье. А в этом доме любили каждую салфетку, каждую фигурку на комоде. Даже древнее зеркало, в котором давно ничего нельзя было разглядеть, по-прежнему висело там, куда его повесил прапрадед. Лига почувствовала уважение к дому и его обитателям. Нравится? И как ему удается так бесшумно подкрадываться? Прямо как Чингачгук. Лига хмыкнула. Фенемора Купера они все-таки, наверное, читают. Вайс обнял ее сзади и уткнулся лицом в волосы. Лига испугалась, что он заденет рану под пучком. Но Андрис словно знал, где можно прикасаться, а где нельзя. Он снова поцеловал ее в шею. Еще раз, потом в ухо, потом... Она поняла, еще минута, и они не справятся с собой. Она разняла их сплетенные руки и отступила, приложив палец к губам. «У меня все на столе!» — крикнул Алекс на манер дяди Федора из деревни Простоквашино. «Смешной мальчишка. Действительно на героя мультфильма похож. На столе в самом деле все было приготовлено в лучшем виде. Лига восхитилась. Довольный Алекс пододвинул поближе к ней банку со сметаной и тарелку с вертиниями, как называют в Латвии вареники, с тертым картофелем. Были еще капусту эдейс и буркану пардевейс, то есть капустник и морковник по-русски. Лига съела и то, и другое. А напоследок попробовала спетя пирадзини, пирожки со шпиком, но это уже был перебор. Алекс уплетал за обе щеки, а вот Андрис съел очень мало. Только кофе все подливал. Лиге стало стыдно, что она так объелась, да еще в гостях. Вспомнилась старая еврейская шутка, которыми регулярно подчивал ее Мишка. «Сарочка, вы так много кушаете, как будто вас уже взяли замуж». Кошмар. Кстати, неужели они сами варили, жарили и пекли? Двое мужчин, один из которых вечно на работе, а другому 12 лет. «А где же повар?» – спросила Лига. Андрис открыл рот, но брат его опередил. «Это Сандра все сделала. Она ужасно вкусно готовит». Все еще благодушно расслабленная от съеденного, Лига поинтересовалась. «Это ваша соседка?» «Это наша знакомая. Дочь подруги нашей мамы», – пояснил Андрис. «Она иногда приезжает». «Ничего себе иногда! Лучше скажи часто! Она классная!» И тут, несмотря на размягчающее ощущение абсолютной сытости, Лига почувствовала, что напряглась. «Нехорошо как-то. Что еще за Сандра? Дочь маминой подруги? Значит, примерно одного возраста с Андрисом». Она нашла в себе силы посмотреть на него с улыбкой. «А сегодня она тоже приезжала?» «Да, утром», — продолжал просвещать ее Алекс. «Брат на работе был, он не знает. Пироги с собой привезла, посидела немного, а потом сказала, что торопится, и уехала. Она деловая». «А-а-а-а», — тоскливо протянула приунывшая гостья. Андрей снова собрался было заговорить, но Лига быстренько выбралась из-за стола и попросила Алекса показать, что он рисует. Мальчишка радостно вскочил и потащил ее на чердак. С первого взгляда стало понятно, что парнишка по-настоящему талантлив. Лига любила живопись и даже немного в ней разбиралась, что неудивительно для жителя культурной столицы, как принято называть Санкт-Петербург. Алекс рисовал людей. Это были не портреты в традиционном понимании, но в центре любой картины обязательно был изображен человек. Лига поразилась мастерству юного живописца. Не зря брат называл его Боттичелли. Причем Алекс, и это было видно, никого не копировал. Он именно так видел и чувствовал. «Поразительно!» — воскликнула Лига, разглядывая портрет Андреса. Брата Алекс изобразил в профиль на фоне ночного неба. Луны видно не было, но ее свет ложился на лицо Андреса, делая его задумчивым и немного суровым. Как мальчишке удалось так точно схватить характер? «Это нужно еще доработать», — кашлянув сказал Алекс. «Здорово! Честно! Ты в каких-нибудь конкурсах участвовал?» «Нет, думал, конечно, но тут ничего такого не проводят. А в Бауске...» «Какая Бауска? Тебе нужно сразу на международный! Ты просто талантище!» «Я ему тоже об этом говорю, а он все сомневается, считает, что моя оценка необъективная. Ты — другое дело. Теперь он может раскачаться», — присоединился к разговору Андрис. Лиге показалось, что его голос звучит иначе. Не как обычно. Смущенно, что ли? «Я могу тебе помочь», — предложила Лига Алексу, делая усилие, чтобы ее голос звучал бодро и уверенно. «Конкурсов для юных художников, я думаю, проводится немало. Я поищу и пришлю ссылки на сайты. Если что, помогу подать заявку. У вас интернет есть?» «Здесь нет. Но в Межитне Wi-Fi нормальный. У нас там квартира, а это вроде дачи», — с готовностью откликнулся Алекс. Было видно, что пацан наконец-то готов поверить в себя. Андрей с благодарностью и нежностью посмотрел на Лигу. Та отвела взгляд. «Интересно, а на дочь маминой подруги он тоже так смотрит?» Ему очень хотелось остаться с ней наедине. Просто прикоснуться, поцеловать, обнять. На что-то большее она вряд ли согласится, это он уже понял. Даже если, как она сама сказала, ее муж объелся груш, совершенно бессмысленная, кстати, фраза, не бросится сразу в новые отношения. Она из тех, что не сразу до себя допускают. «Можно пойти к реке? Хочешь?» Все еще не глядя, Лига кивнула. Она решила, ни за что не станет спрашивать об этой Сандре. «Ты не спрашиваешь о Сандре? Но это не то, что ты подумала», — сказал Андрис, как только они вышли за ворота. «Это не то, что ты подумала». В каждом фильме, в сцене, когда жена застает мужа в постели с любовницей, он произносит эту сакраментальную фразу. Вайс тоже из таких. «Сандра — дочь маминой подруги. Когда мама умерла, они нам очень помогли. Я был в полной прострации, ничего не мог сообразить. Они практически все организовали сами. Похороны, поминки. И сейчас пытаются поддержать. Я им очень благодарен». «Вы с Сандрой росли вместе?» «Нет. Они на другом конце города жили. Видел несколько раз, по праздникам, но совсем ее не запомнил. Мама с тетей Вией вместе работали и дружили, но не мы. Сандра сразу после школы уехала куда-то учиться, и до маминой смерти мы ни разу не виделись». «А теперь? Чаще видитесь?» «Сандра помогла мне найти работу в Межитне». «А где она работает?» Туристической сфере. Точно не знаю, кем именно, но связи у нее много». Вайс говорил довольно равнодушно, но Лигу это почему-то не успокоило. Может, он просто хочет ее убедить, что неведомая Сандра ни при чем? А на самом деле? С чего молодая женщина взялась опекать Вайса с братом? Они что, детсадовские малютки? Она покосилась на идущего рядом Андреса. «С другой стороны, если у него какие-то отношения с Сандрой, зачем нужно привозить в этот дом ее, Лигу?» «Глупо. А Вайс, в этом она уже имела возможность убедиться, глупостей не делает. Или делает. Например, целуется по углам с замужней женщиной». До речки они не дошли всего несколько шагов. Звонок был с номера сестры. «Инта, я уехала в...» «Тетя Лига, мама заболела, лежит и не встает», — раздался в трубке испуганный голосок. «Что?» Сначала ее тошнило, а теперь... вот, не знаю. Господи, а где Айя, Витас? Ушла. Ладно, я скоро буду. Это Паулс плачет? Да, он ревет, и я реву. Не реви. Успокой брата и жди меня. Она нажала кнопку «Отбой» и с ужасом посмотрела на Андриса. «Я вызову скорую», — быстро сказал он и побежал к машине, на ходу доставая телефон.